Я удовлетворенно кивнул. «Я дам вам деньги, толстяк, но, Боже вас упаси, выкинуть какой-нибудь номер». «Клянусь», — он торжественно вскинул руку, — «этого достаточно. Понятно, вы американец, вы не можете знать, что такое честное слово или клятва английского джентльмена. Спуститесь-ка пониже, жирный эшелон вырвался у меня. Я уже не мог его выносить. Тоже мне джентльмен, подслушивающий на лестнице, подглядывающий в замочные скважины. Вам не кажется, что мы уже потеряли много времени? Где же деньги?» Нетерпеливо сопя спросил шантажист. Я подошел к столу, вынул из ящика пачку денег, выигранных в тотализаторе. Когда-то я собирался подарить их Нетте и швырнул их Коулу на колени. Он взял банкноты и погладил их трясущимися руками. «Вы не против, если я сначала пересчитаю, бэби? Дело не в том, что я вам не верю, просто так всегда поступают. К тому же вы могли дать мне больше», — он снова хихикнул, — «как хотите. Только поторопитесь, я не могу больше видеть вас». Дрожа от волнения, он пересчитал деньги и кивнул. Глазки его светились триумфом. «Вот уж не думал, бэби, что с вами так легко получится. Честно говоря, я боялся, что возникнут проблемы». Он рассовывал деньги по карманам, улыбаясь своей идиотской улыбкой. Я засмеялся. «Убирайтесь». Он взглянул на увядшую фиалку на своем лацкане и положил ее на стол. «Это на память обо мне, бэби». Я угрожающе двинулся на него. Он заторопился к двери и рванул ее. За дверью уже стоял и ждал его огромный детектив в штатском. Коул ткнулся ему в живот. Детектив втолкнул его обратно в мой номер. «Алло, мистер Коул!» Мрачно улыбнулся детектив. Джулиус оцепенел. Лицо его перекосилось, плечи обмякли, будто из него выкачали воздух. Детектив сделал шаг к нему, Коул инстинктивно отступил. Ударом ноги я захлопнул дверь. «Итак, вы боялись, что у вас со мной возникнут проблемы», — сказал я. «Дорогой мой, вы сильно преуменьшали эту возможность». Я подошел к ванной и открыл дверь. «Все в порядке, О'Мэлли. Можете выходить». Оттуда появился инспектор О'Мэлли. Его сопровождал другой детектив в штатском, державший в руке записную книжку. «Вы все слышали?» — спросил я. «Каждое слово», — ответил О'Мэлли, потирая руки. «Лучшего признания я не мог себе представить. Держу пари, что он получит не менее 10 лет». О'Мэлли подошел к Коулу и тронул его за плечо. «Я инспектор О'Мэлли из Боу-стрит. Со мной мои люди. За попытку шантажа я обязан арестовать вас. Я также должен вас предупредить, что все, что вы будете говорить, с этого момента протоколируется и на процессе может быть использовано против вас». Коул не мог прийти в себя. Шок был силен. «Вы не можете этого сделать!» — завизжал он истерически. «Вы не меня должны арестовать! Он убийца!» Дрожащим пальцем Коул указал на меня. «Он убил Мэтч Кеннет и Генри Литл Джонса! Я видел, как он это сделал! Вы не можете меня арестовать! Я мирный гражданин!» «Это все вы расскажете на суде», — мягко сказал О'Мэлли, — «а сейчас пройдемте с нами». Один из детективов вытащил из кармана Коула мои банкноты и протянул их О'Мэлли. «Это мы должны сохранить как вещественное доказательство», — извиняющимся тоном сказал тот мне. «Само собой, после процесса вам их вернут». Я дружелюбно улыбнулся Джулиусу Коулу. «Будьте здоровы, толстяк. Если в следующий раз вы захотите кого-нибудь шантажировать, не выбирайте репортера. Особенно уголовные хроники. Мой вам добрый совет. Чао. Надеюсь увидеться с вами лет через 10». Они увели Коула без мысли. безмолвного, поникшего, ошарашенного. До вечера, уходя, сказал О'Мэлли. Глава 20. Часы в вестибюле дома миссис Крокет пробили 7:30, когда я поднимался по лестнице. Никто не видел, как я вошел в дом. Мне было приятно сознавать, что Джулиус Коул уже не появится на площадке и не будет покачивать головой и следить за мной. Я тихонько постучал в дверь квартиры Мэтч. «Это я, Стив, открой, Нетта», — сказал я. Прошло несколько минут, прежде чем Нетта впустила меня. «Ты пришел рано, Стив, все окей?» Она была бледна и отчего-то нервничала. «Да, я все уладил с Биксом, но прежде он хочет с тобой познакомиться». «Познакомиться со мной? Зачем?» «Надо знать Бикса. Он немножко смешной. Он говорит, что не хочет рисковать своим местом и вести в Штаты, кого попало. Я рассказал ему, что ты очень красивая, но он думает, что я выбрал в подруге какую-нибудь корягу. Единственная возможность убедить его в обратном — это показать ему тебя. Если ты ему понравишься, он возьмет нас. Я не могу его изменить. Мы уже договорились встретиться». «Но у нас нет времени», — озабоченно сказала она. «К тому же это опасно. Нас может увидеть полиция. Почему ты не привел его сюда?» «Мне надо было уладить кое-какие дела. Не беспокойся, мы встретим его в пивной у Найтсбридж. Машина внизу. Мы обговорим все, потом он поедет на аэродром, а мы заедем за твоими вещами и отправимся. Все равно самолет раньше 10:30 не взлетит, время у нас есть». Я заметил по ее лицу, что эта идея ей не понравилась, но так или иначе она вынуждена была согласиться. «Окей, Стив, тебе лучше знать. Сейчас я буду готова». Через несколько минут она вышла из спальни. Я посмотрел на нее. «Ты выглядишь очаровательно. Пошли. Только осторожно, миссис Крокет не должна нас услышать». Мы выскользнули из подъезда и сели в Бьюик, который я взял на прокат. «Что было еще, Стив? Ты дал Джулиусу деньги?» — спросила она в машине. Я ожидал этого вопроса. «Да, он получил их. Можно только надеяться, что он ничего не выкинет, пока мы не улетим». Я мельком взглянул на нее и заметил, как она побледнела. «Когда ты ему отдал?» — хрипловато спросила Нетта. «В 16:45. 500 фунтов — это большие деньги, Нетта». Она ничего не сказала. Ехали мы молча. Она о чем-то мучительно размышляла. Когда я затормозил у небольшой пивной, Нетта спросила: «А Джек Брэдли, ты что-нибудь слышал о нем?» «Нет, против него я тоже ничего не мог предпринять. Коридана не было в городе. Ультиматум Брэдли истек 16:00. Насколько я знаю, сейчас меня разыскивает полиция, но они опоздали. После обеда я выехал с собой, все мои вещи в багажнике машины». Мы вышли из Бьюика. Нетта огляделась. «Ты уверен, что мы здесь в безопасности, Стив? По-моему, идиотизм идти туда, где нас могут увидеть. Не бойся. Никому не придет в голову искать нас здесь». Мы прошли в пивной бар. У стойки стоял Гарри Бикс, державший в руке стакан с виски. На нем была кожаная летная куртка. Кроме него там было только 2 человека. Они сидели в дальнем углу и не обратили на нас никакого внимания. Бикс, широкоплечий, сильный, добродушный парень, увидев нас, поставил стакан и присвистнул. «Хло, ты в самом деле выискал королеву красоты, Хармс? Поздравляю!» «Это Гарри Бикс», — сказал я и подтолкнул ее вперед. «Подай гордости американского военно-воздушного корпуса руку, и если он себя будет вести не совсем цивилизованно, ты должна его простить. Он недавно спустился с пальмы». Нетта вложила свою ладонь в огромную лапу Гарри и посмотрела на него таким чарующим взглядом, что тот чуть было не опустился на колени. Но как же вы, милая мисс, докатились до того, что связались с этим отъявленным негодяем? Разве вы не знаете, что у него 2 жены и 16 детей, и что он уже отсидел 10 лет за тяжелые телесные повреждения? — сказал Бикс. Нэтта рассмеялась. — Именно поэтому он мне нравится. — Боже мой! — удивленно сказал Бикс. — Вам действительно нравится он или только его деньги? — И то, и другое, всего понемножку. — пошутила Нэтта, хотя что-то в невинном вроде бы вопросе пилота насторожило ее. Легкое облачко на миг затуманило ее кокетливый взгляд. — Думаю, нам надо это обмыть. Как насчет виски или чего-нибудь покрепче? — Мне виски. Бикс заказал 2 двойных виски и снова обернулся к Нэтте. — Где же вы все это время прятались? Я думал, что знаю всех красивых девушек в Лондоне. А я думал, что знаю всех симпатичных американцев. Бикс отхлебнул виски и толкнул меня в бок. — Родное сердце, тебе не кажется, что ты становишься тут лишним? Сделай милость, Стив, уйди и сломай себе ногу или что-нибудь в этом роде. Я успокоил друга. Она шутит. У этой дамы там, где у других людей сердце брикет мороженого. 10 минут назад она мне говорила, что неотразим весь военно-воздушный корпус, не так ли, Нетта? Но я же не была знакома с Гарри. — запротестовала она. — Я беру свои слова обратно. — Так значит, вы хотите совершить со мной небольшое путешествие? — спросил Бикс. Нэтта стала серьезной, посмотрела на Бикса и кивнула. — Вы уверены, что я вас перевезу? — продолжал он, добродушно глядя на нее. — Я буду уверен лишь в вашем самолете, больше нигде, — ответила Нэтта. Бикс звонко рассмеялся. — Должен тебе сказать, Стив, малышка, что надо. Давай оставим шутки и поговорим о деле. — Итак, ты познакомился с ней, берешься? Бикс снова отхлебнул из стакана. — Что ж, такому красивому созданию я отказать не могу, но это чертовский риск, Хармс. — Не болтай, — сказал я. Ты же прекрасно знаешь, что это проще парень и репы. Не слушай его, Нэтта, он просто набивает себе цену. — Серьезно, это рискованно? — спросила Нэтта. — Ну, честно говоря, нет, — признался он. — Главное — уговорить пилота, а вам это удалось, мисс. Мы встретимся у входа на аэродром. Вместе выйдем на летное поле, затем вы влезаете в самолет, а я показываю вам местечко, где спрятаться. Мы вылетаем в 22:30. Надо появиться за 40 минут до вылета. На аэродроме никого не будет. Я накрою вас своей сумкой и парой ковров. В Штатах нас будет ждать машина, и я отвезу вас куда хотите. Мы еще немного поболтали. Потом Бикс сказал, что ему пора. Было 9:50. Значит, у аэродрома 10:10, сказал он. «Не волнуйтесь, детка, все пойдет как по маслу». Он взял руку Нетты. «До скорого. И учтите, когда этот парень вам надоест, я на очереди. Я не в силах устоять против рыжих волос». С этими словами он исчез. Как только за ним закрылась дверь, веселое настроение у Нетты улетучилось. Во взгляде вновь появился страх. «Стив, ты уверен, что все будет в порядке? Он показался мне зеленым мальчишкой. Думаешь, мы можем ему довериться?» «Не конючь. У Гарри больше 100 боевых вылетов. Ты ему понравилась, а это значит, что мы уже в воздухе». Она уцепилась за мой локоть. «Окей, дорогой, я не буду больше конючить. Просто я нервничаю. Что сейчас?» «Мы поедем к тебе». Заберем вещи и отправимся на аэродром. Считай, что наше путешествие уже началось. Через 10 минут мы были в квартире Мэдж Кеннет. «Надеюсь, у тебя легкий багаж?» — спросил я, бросив свою шляпу на шезлонг.